Следующее задание. Второе. Возьмите ручку и бумагу. Опять писать. Слышу я уже ваши реплики. Да. Мы ведь с вами серьезно решили подойти к вопросу личных отношений и поставили цель найти свою половинку. Поэтому перечислите 10, можно и больше, своих качеств, делающих вас привлекательным для противоположного пола. Спросите себя, какие уникальные, присущие только мне черты я могу внести в отношения с близким человеком? Если окажется, что вам трудно составить такой список, попросите своих друзей помочь. Составьте такой список своих достоинств и повесьте его на видное место – в ванной комнате или спальне. Смотрите на него как можно чаще и думайте, какой вы замечательный человек. Третье. Оцените свою внешность и гардероб. Вам нужен человек с хорошим вкусом и откровенный. Составьте список отдельных сторон своей внешности, над которыми надо поработать. Это может выглядеть так. Моя внешность. Что надо сделать? Срок исполнения. Первое. Волосы. Второе. Кожа. Третье. Зубы. Четвертое. Вес. Физические упражнения. Пятое. Одежда. Шестое. Для работы. Седьмое. Для досуга. Восьмое. Для свиданий. Девятое. Аксессуары. Обувь, пояса, украшения. Десятое. Очки или линзы. Для женщин. Одиннадцатое. Косметика. Двенадцатое. Маникюр. Для мужчин. Тринадцатое. Усы, борода. Четвертое. Пересмотрите содержимое ваших шкафов. Беспощадно выкиньте из шкафа все, что не помогает вам выглядеть и чувствовать себя наилучшим образом. Кто из вас не сможет решиться на этот подвиг без посторонней помощи? Позовите решительного, бескомпромиссного друга, который заставит вас выкинуть весь хлам. Пятое. Составьте план активных действий.